подготовляя для самостоятельной жизни. По словам Никоненко, старец приучал его быть находчивым, сообразительным, для чего с ним разговаривал намеками, требуя, чтобы Архип умел их разгадать. «Скажи наглум в форме шутки, а мы, ребята молодые, принимаем на ум всерьез». Лирник Запара Борис убежден был, что слепота приключилась ему от сельских властей. Когда он был еще пятилетним ребенком, зрячим, к его матери вдове пришел староста и начал требовать уплаты за сына подушной подати, что введена была со времени царя Петра. Женщина отговаривалась, что нет у нее даже и хлеба, жила она действительно очень бедно. Маленькому же Борису вдруг захотелось поесть. Он при старости матери сказал по детской глупости: «Мамка, дай еще хлебца кусочек, ты же мне обещала». Староста придрался к этим словам ребенка, стал пуще наседать. Вдова же сгоряча вымолвила: «Хоть бы ты ослепла, чертово дитя!» Запара и ослеп. Дмитро Погорилый пел думу о народном легендарном герое по имени Харько. В ней Харько изображался беззаветно храбрым и справедливым человеком. Но в исторических записях нигде имени Харько не упоминалось. Тем не менее, зрячий старик Тарануха, в свою очередь, предсказывал: «Була Хмельневщина, время Богдана Хмельницкого, буде Харьковщина, восстание Украины, которое возглавит этот самый Харько». Выходило, что против обыкновения Погорилый воспевал героя будущих времен, а не прошедших. Сам ли он сложил думу эту, или от кого позаимствовал, Дмитро не сказал. В ту пору, когда Украина еще не была присоединена к России, католические и униатские попы стремились в ней по-своему вести просвещение народа. В чем действительно заключалась тут их деятельность, об этом знал Погорилый сказание. Однажды на уроке поп задал вопрос крестьянским ребятам, которых обучал грамоте: «На что Господь Бог создал вас, холопов?» Ребят не знали, что ответить. Поп готов был их наказать. Вдруг один из ребят встает и заявляет: «Холопов создал Бог на то, чтобы мы работали на панов». За такую находчивость мальчику выдана была в премию серебряная монета. Развитие торговли отразилось в не менее остроумной кобзарской легенде, рассказанной также Погорилым. Тут передавалась фантастическая беседа между собой двух чертей. Один из них печалился, что казацкие войны кончились, кровь человеческая литься больше не станет, крестьян заставили трудиться. В такую пору люди, пожалуй, и грешить перестанут. Другой черт его успокоил, говоря, что в каждом почти селе всякий праздник бывают ярмарки и базары. Пусть в церквах попы служат обедни, люди молиться не пойдут, останутся на базарной площади, и здесь будут славно обманывать друг друга и всячески насильничать богатые над бедными. Греха будет вдоволь. Григоренко, ослепший в детстве, учился музыке на бандуре и пению у зрячего казака-запорожца, который был родом из села Красный Кут Харьковской губернии. Всевозможных песен и дум этот казак еще в Сечи знал бесчисленное множество. Немало их сложил он сам, будучи одновременно музыкантом и поэтом. Когда же была разрушена Запорожская Сечь, казак, придя на родину, стал промышлять игрой на бандуре, подобно слепым кобзарям. В числе номеров, перенятых Григоренко от своего учителя, было несколько откликавшихся на ту классовую борьбу, какая велась в украинской деревне с очень давних пор. Сюда относилась, между прочим, дума о Ганже Андыбере, безземельном казаке, сумевшем отплатить кулакам за обиду, какую те причинили ему. Кулиш, записки о Южной Руси, том 1, 1856 год. Число интересных кобзарей можно пополнить описанием деятельности Федора Крыценко. Родился Федор на Полтавщине, в селе Грунях Зиньковецкого уезда. Ослеп ребенком. В юности учился играть на бандуре у мытра кочерги. Вышел из Федора кобзарь на славу. Грунинский помещик возымел желание держать его постоянно вблизи, на случай усадебных пиров. Но кобзарь, ловкий, самонадеянный, мог хоть под святки на самый канун господских вечерниц уйти с мальчиком-поводырем бог весть куда в путешествие, а домой возвратиться через несколько месяцев. Чтобы Грыценко подобных штук не выкидывал, помещик его женил, да и на слепой же девице, полагая, что пара слепых в его барской милости будут нуждаться, и Федор навсегда останется у него под рукой. Жена Грыценко попалась хозяйственная, управлялась в хате словно как с глазами. Федор ее уважал. С зависимостью же от барина кобзарская душа его помириться не могла. Но понимал Гриценко, что если бы отправиться ему с бандурой по селам,